14 лет хороши, среди прочего, тем, что все пережитые ужасы перестают казаться ужасными через какие-то сутки после их окончания. Если ты не свернул себе шею, вскоре ты будешь вспоминать это уже как приключение, не больше. Поэтому ночью я спал совершенно спокойно, а под утро проснулся от того, что ощутил. Кто-то на меня смотрит. Смотрела на меня Танюшка. Я вечером с ней толком и не поговорил. Она держалась от меня на странном расстоянии. Другие девчонки, сидевшие в лагере, как на раскаленной плите, бросились на меня толпой, а она, словно я был ярким пламенем, хочется подойти вплотную, но боишься обжечься. А я завалился спать раньше всех, едва поел. И вот Танюшка сидит возле меня, и я неплохо различаю ее лицо, потому что уже утро. «Я тебе зашила куртку», — сказала она, едва увидев открытые глаза и мою невольную улыбку. «Нитки и иголку я Ольке взяла», — она пожала плечами и вздохнула. Потом сказала, глядя мимо меня. «Ты очень храбрый, оказывается, Олег. Я не знаю, кто бы еще из наших мальчишек так смог». «Я? Как так?» — искренне удивился я и вздрогнул, ярко вспомнив короткий и страшный плен. «Мальчишки же не сразу напали на гадосов», — тихо сказала Танюшка. «Они окружили их лагерь, лежали и видели все, как тебя спрашивали, а ты отказался отвечать, чтобы нас не выдать, как настоящий герой!» «Это ты дала мне сил промолчать», — сказал я. Вернее, испугался, что сказал. Но Танюшка глядела на меня по-прежнему, и я облегченно перевел дух. Сказать такое было бы ого-го. А вслух я сказал: «Да ну, герой, ты не знаешь, как я перетрусил». «А по-моему, во всех книжках говорится, что герой не тот, кто ничего не боится, а тот, кто свой страх преодолевает», — сказала Танюшка. «Если бы ты знала», — вырвалось у меня, но я тут же исправился. «Нет, тебе лучше никогда не знать, Тань, как это — преодолевать свой страх». Я умолк, а сам подумал про румына. От него ничего не осталось, я даже имени не узнал. Вспомнилось, как его жарили и ели, и комок прыгнул к горлу. Я сел, скрестив ноги. Танюшка тревожно смотрела на меня, но молчала. Наверное, поняла, что я вспомнил произошедшее. Но я уже думал о другом. Странно, негр, допрашивающий меня, отлично говорил по-русски. И что вообще тут происходит в конце-то концов? Сверхжестокая глобальная игра в средневековую войну? Я дотянулся до револьвера. Кто-то позаботился выбить пустые гильзы и снарядить оружие заново. Теперь у меня осталось 24 патрона. 3 полных барабана плюс еще 3 патрона. На 3 попытки самоубийства, неожиданно мрачно подумал я. «Но наган-то мне, слов нет, сослужил хорошую службу». Я поймал себя на том, что уже и не вспоминаю убитых гадосов, не до них. Танюшка все еще смотрела на меня. Я заметил, что девчонка сильно загорела. Нет, она и до в Кирсанове загорала, но тут загар был как у людей, постоянно живущих на свежем воздухе. Хотя где ж мы еще-то живем? На свежем воздухе. «Чуть больше, чем через месяц кончатся каникулы», — вспомнила Танюшка. «Знаешь, это будет первое сентября, когда я не пойду в школу». «Ты пойдешь в школу», — мягко поправил ее я и все-таки прикоснулся к ее голому локтю. Танюшка напряглась на миг, и я ощутил, прежде чем отнять пальцы, прилив чего-то невероятно сладостного, как это бывало всегда, если я прикасался к Танюшке. Но сейчас он был намного сильнее, чем обычно. Меня буквально пробило, голова легонько закружилась, и я поспешил снова заговорить, пока это не сделали мои глаза. «В одну со мной, если не соврала все-таки». Она улыбнулась и щелкнула меня в нос коротко подстриженным ногтем. Я сморщил нос, прикрыв глаза, радуясь, что есть повод, и продолжал. «Но чем здесь хорошо, так это тем, что мы вообще все время вместе. Даже спим недалеко. По крайней мере, не в квартале друг от друга». Я открыл глаза. Танюшка ждала этого момента, потому что я получил еще один точный щелчок. «Ого!» — я потер нос. «Распухает! Подуй, а!» «Я тебе не подую, я тебя вздую», — многообещающе сказала Танюшка, одним движением поднимаясь на ноги. «А сейчас пойду умываться, а ты как хочешь». Она побежала к ручью, а я смотрел ей вслед и улыбался. Да, ты можешь быть скучной, можешь быть злой, но когда твой номер молчит, я беседую мысленно только с тобой. Если нужно, она подождет. Я же слышу, как страшно трещит под тобой ненадежный октябрь. Thank you.